Глава 16. Сестра Вон просунула голову в их палату. «Доктор Мёрчисон Лейт уже здесь, Джен. Тебе лучше приготовиться». Джен встала с постели, почувствовав, что теперь, как и в первый раз, у нее сдавило горло, а внутри будто что-то стало царапаться от страха. Бабочки в животе. Сестра Вон принесла ей халат и помогла одеться. «Время еще есть, не спеши», — успокаивала она, — «и не надо волноваться». Но руки у нее дрожали, когда она застегивала халат, и она никак не могла успокоиться. Сестра Вон сжала ей руку. «А теперь иди в столовую. Доктор Мёрчисон Лейт еще пьет чай, так что можешь не спешить». Ежемесячное посещение доктора Мёрчисона Лейда всегда действовало на Пайн-Рич как разряд электрического тока. Подъехав на Роллс-Ройсе, он проходил через вестибюль, и шаги его гулко отдавались в здании. Потом в гостиной он, казалось, едва успевал проглотить приготовленную для него хозяйкой чашку чаю. Джен медленно шла через вестибюль. Сестра Вон милочка. Ее улыбка делает предстоящую процедуру хоть чуточку менее страшной. «Не заставляйте доктора ждать», — говорила хозяйка, торопя больных, иззывая их с веранды в комнаты. «Помните, что вы не одни у доктора. Отсюда до Спрингвуда у него по меньшей мере еще 30 больных, которых надо навестить, так что не заставляйте его тратить время понапрасну». Доктор Лейт быстро вошел в комнату, поспешно и деловито пожал Джен руку, похвалил ее за то, что она прибавила в весе, обменялся несколькими словами с хозяйкой по поводу того, что температура у Джен падает, и приготовился к поддуванию. «Хозяйка жалуется, что вы не отдыхаете как следует, дорогая», — сказал он, глядя на нее сверху вниз, с тем же недовольным выражением, с каким обычно смотрел на нее хозяин в конторе, когда ругал за ошибки при перепечатке. «Отдых, дорогая моя, и еще раз отдых. Это один из важнейших факторов. При такой болезни, как ваша, лечат 3 доктора». Он улыбнулся, предваряя собственную шутку. «Я имею в виду не себя, своего помощника и рентгенолога, который делает снимок, нет. Я имею в виду 3 других докторов. Доктора отдыха, доктора диету и доктора свежий воздух». Джен пыталась вслушиваться в его слова, но ей с трудом удавалось подавлять нервный смешок, который грозил вот-вот сорваться у нее с губ, когда она вспоминала, что лежит на покрытом простыней лежаке, который обычно служил ложем растрепе Рефлзу, и что собачий запах заглушает даже запах антисептиков, и что сегодня на ужин у них снова будут копченые сосиски. Доктор склонился над нею с иглой в руке. Она напряглась, приготовившись к мгновению, когда игла пройдет через плевру. Она старалась думать только о том, что это поможет ей поправиться, хотя сама она не замечала никаких перемен. Да, это должно помочь ей. Все уверяли ее в этом. Доктор Мёрчисон Лейт улыбнулся своей профессиональной улыбкой и потрепал ее по руке. «В конце месяца мы отправим вас на рентген. И тогда увидим, как продвигается дело. Хозяйка говорит, что вы послушная девочка и выполняете почти все, что требуется. Только вот надо больше считаться с доктором отдыхом». Она улыбнулась вымученной улыбкой. Лучше бы он не обращался с ней, как со слабоумным ребенком. Ей отчаянно хотелось расспросить его о многом, но у доктора Мёрчисона Лейда никогда нет времени на разговоры. Он очень занятой человек, мисс Блейкли. Когда человек так занят, как доктор Мёрчисон Лейт, нечего ожидать, что он будет часами беседовать с каждым больным, строго выговаривала ей хозяйка, когда Джен вздумала пожаловаться ей после ухода доктора Лейда. Когда Джен вернулась к себе в комнату после поддувания, в ней бушевало возмущение. Интересно, с другими больными он так же мало разговаривает, как с ней. «Нет, он должен найти время, чтобы поговорить со мной», — твердила она про себя. «Я должна знать, что со мной происходит. Я не дурочка. Он должен был прямо сказать, что происходит со мной. И я постаралась бы поправиться. Я хочу поправиться. Я должна поправиться. Слишком дорого все это стоит Барту». Раз в месяц она проходила осмотр. В самой процедуре не было ничего страшного. Неприятно было лишь состояние напряженного ожидания и неуверенности. Она снова и снова терялась в догадках, что же там слышит доктор, когда, зажав трубки в ушах, он постукивает чашечкой фонендоскопа по ее спине, как будто прикладывая к ней еще одно волшебное ухо, которому открыто то, чего не увидеть простым глазом. Со всякими осмотрами и терапией доктор Мёрчисон Лейт справлялся так же проворно, как и со всем прочим. Стоя посреди столовой, Джен чувствовала себя словно преступница перед судом. Опустив плечи и свесив на грудь голову, она стояла обнаженная до пояса и повиновалась его властным приказаниям. «Нагните голову, откашляйтесь, дышите». Стетоскоп ползал по ее спине. «Откашляйтесь, дышите, стук-стук-стук». Что он там слышит? Какие изменения происходят у нее внутри? Что открывают ему легкие через непроницаемую оболочку плоти, через перегородку ребер и плеч? Скажите, 33? 33. 33. Почему эти слова 33 отзывались в ее сознании как зловещий приговор? Иногда ей хотелось спросить его, что это значит. Пока он выслушивал и выстукивал ей спину, она принимала решение спросить его об этом. Но когда стетоскоп передвигался по груди, мужество ее улетучивалось. Она смотрела на грубое, пышущее здоровьем лицо доктора, и вопрос замирал у нее на языке. Он обращался с ней как с ребенком, и в его присутствии она чувствовала себя настоящим ребенком и боялась его рассердить. «Кашлять, дышать, хватит. Кашлять, дышать, хватит». Это было похоже на какую-то причудливую гимнастику. Доктор отрывисто выкрикивал приказы, она выполняла их, и только фонендоскоп знал, что же там происходит у нее внутри. Иногда ей казалось, что костяная чашечка фонендоскопа была такой же скрытной, как лицо доктора. А может, она и ему ничего не раскрывает, так же, как и ей. Эта мысль доставляла ей какое-то злорадное удовольствие. Когда-нибудь фонендоскоп обманет его, как обманула Джен ее собственное тело. Можно видеть только оболочку своего тела. Внутри же происходят какие-то изменения, возникают и разрушаются ткани, может быть, неожиданно появляются поражения, может быть, поражено уже и второе легкое. Может быть. Может быть.